Хорошо взять себе за правило говорить на определенные темы только тогда, когда вас спрашивают, и при этом избегать всякого навязывания. Проповедь отошла, осталась жизнь. Беседы вести надо осмотрительно и давать не больше того, что заключает в себе вопрос.